Уж не шутка, не веселые именины поэта, не вечеринка приятелей. Всех нас вдруг прохватывает, как сквозняк, пройдя по всем извилинам мозга, догадка, что минуту эту надо запомнить. И вдруг с какой-то очень простой и несомненной ясностью, так что захолонуло сердце, никем не произнесенное, но каждым подслушанное, возникает слово «история». И стены не то стали прозрачными, не то совсем ушли, далеко стало видно окрест, и время загудело в ушах. А он читает, глядя куда-то сквозь стены. «Лошадь не надо, лошадь слушайте, чего вы думаете, что вы их плоше? Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь». И ворочает сожженными плечами, словно впряженный в какие-то огромные оглобли, словно круто ступая в гору. И все ей казалось, она же ребенок, и стоило жить, и работать стоило. Заглушая хлопки, сразу, едва закончив, он говорит: «Старо все это, старо, надоело. У меня вот новые стихи выкарабкиваются. Вот это будет действительно стих, увидите, лучше всего, что я написал». И хотя он читает по просьбе гостей еще стихотворение «История про бублики и про бабу, не признающую республики», но смотрит уже поверх нас, поверх стихов. Он уже прислушивается к тем новым словам, новым строчкам, которые повелительно гудят в нем. И мягко отодвигаясь, как бы боясь повредить кому-нибудь, он уходит в другую комнату и долго-долго стоит там, облокотившись на бюро, стиснув в руке стакан с недопитым чаем. Что-то беспомощное, одинокое, щемящее, никем тогда еще не понятое, проступает в нем. Юбилейной ночью, уже не вечером, произошел еще один эпизод, о котором никак нельзя умолчать, поскольку вторым персонажем его, кроме Маяковского, был Борис Леонидович Пастернак. Мы уже знаем, как 2-3 года назад они разошлись. Бывали и раньше между ними размолвки, которые, к счастью, заканчивались примирениями. На этот раз причины конфликта оказались более запутанными. Дело, видимо, заключалось не только в резком отходе Пастернака от Лефа, но и в не менее резком неприятии им семейного окружения Маяковского, которому он дал убийственную оценку. Эпизод с истерикой Лили Юрьевны на собрании Лефа с изгнанием Шкловского жил в памяти. Ведь все началось с него, с Пастернака. Но, видимо, личное отношение к Маяковскому не поколебалось, так как он все-таки захотел поздравить его в столь торжественный день и объявился в доме на Гендриковом ночью. Вот здесь на свидетельство Льва Косили приходится ссылаться с осторожностью, так как книга его вышла в 1963 году, и Пастернак в это время после кампании по поводу романа «Доктор Живаго» и исключения его из Союза писателей был предан поруганию. Поэтому вряд ли надо принимать во внимание весь комментарий Кассиля, но то, что сказал Пастернак, обращаясь к Маяковскому, похоже на правду. «Я соскучился по вас, Володя. Я пришел не спорить, я просто хочу вас обнять и поздравить. Вы знаете сами, как вы мне дороги». Примирение, однако, не получилось. В обществе оскорбленных бриков оно и не могло получиться. Бесконечно жаль, что этот неудачный визит мог оставить тяжелый след в душе того и другого. Трудно сейчас понять, для чего оказался нужным Маяковскому этот домашний юбилей. Не самолюбие же он тешил, вполне отдавая отчет, что отношения рядом и близко стоящих людей никогда не определяет истинного значения художника и его творчества. Эта юбилейная затея возникла от одиночества, от внутренней сумятицы, от кризисного состояния души, которое он пытался преодолеть. Наступил 1930 год. Маяковскому осталось жить 3,5 месяца. Случилось ли что-нибудь экстраординарное за это время, что могло бы подтолкнуть его на край пропасти? Мы можем ответить «да», и это будет верно. Но мы не поступимся правдой, если скажем «нет». Здесь все зависит от человека, воспринимающего внешние события, от его характера и его состояния в данный отрезок времени. Маяковский встретил Новый год отнюдь не в лучшем психологическом самочувствии. В стране гремели победные марши и звонкие лозунги по поводу успешного начала пятилетки. Газеты трубили о том, что деревня в результате почти сплошной коллективизации вступила на социалистический путь развития, что строятся новые города и электростанции, заводы и фабрики. А вместе с тем, и с этим Маяковский сталкивался повседневно, об этом читал в письмах, потоком шедших в редакции газет, набирала силу новая бюрократия. Она поражала все звенья власти и управления экономикой. Она проникала в общественные организации, в сферу культуры, где приказ и команда вошли в стиль руководства. Сатира изгонялась из газет и журналов, или уж, по крайней мере, паслась на тощих лугах коммунального быта. Маяковский еще раз выступает в ее защиту, на этот раз на вечере в Политехническом 8 января. «Нужна ли нам сатира?» Утверждает, что нужна. Ссылается на Ленина, поддержавшего прозаседавшихся. Его авторитетом разит Блюма, докладчика по этому вопросу на диспуте, считавшего, что сатира нам не нужна. Маяковского поддерживает большинство аудитории, но итоговое мнение тогда уже формировалось не на диспутах, а в верхах. Понимал ли это Маяковский? Если принять во внимание упредительные маневры его и Мейерхольда перед постановкой «Клопа и бани», работа над которой началась в театре, то можно сказать, что понимал. Это понимание, а не только инерция создания газетных агиток, подсказывало ему необходимость сочинения таких вещей, как «Урожайный марш», рассказ Хренова о Кузнецк-строе и людях Кузнецк, «Даешь материальную базу», «Марш ударных бригад». Лозунги из марша ударных бригад вписывались в контекст всесоюзного агитпропа «Шаг держи! Не теряй темп! Перегнать пятилетку нам бы!» Как будто в этот же контекст должна вписаться поэма о пятилетке, которую поэт задумал, о которой возвестил, к которой написал вступление. И пусть здесь впервые прозвучит сомнение – в том, что поэма о пятилетке могла быть Маяковским написана. Для такого сомнения есть основания, кроме того, что нигде и никаких заготовок к ней не осталось. На этот раз Маяковский не мог переступить через себя. Он написал вступление к поэме, не имеющее никакого отношения к пятилетке. Отрывки из второго вступления еще дальше от объявленной им темы. А то, чем он искренне и убежденно делился с Лениным перед его портретом насчет разных мерзавцев, должно было найти выход в сатире. Но в стихах его сатира начинает мельчать. В духе времени пишется типичное газетное стихотворение «Вонзай самокритику». И в нем сначала казенные слова об успехах, а потом призыв к самокритике, которая есть рычаг жизни и хозяйства, и которая нужна для того, чтобы быстро бы страну поднять, идя по пятилетию. Одно из самых вялых газетных стихотворений Маяковского, написанных им к концу жизни. Обстоятельства подталкивали его к сатире, душа не выдерживала напора аномальных явлений жизни и быта. Для сатиры он нашел жанр, увлекший его, драматургию. Увлекший давно, с первых шагов в литературе, а после успеха «Клопа», утвердивший во мнении, что слово, воплотившееся в сценическом действии, звучит сильнее, чем в книге и даже в газете. Кстати, в лучших сатирических стихах и фельетонах Маяковский выявляет тех же персонажей, что мы встречаем в рассказах Михаила Зощенко. Это характеры 20-х годов. Не по профессии или месту работы, а по психологии, по мотивам поведения. И в пьесах тоже. Сейчас перед ним Победоносиков, а за ним еще более крупные фигуры. Не случайно после премьеры «Бани» возникли разговоры о реальных прототипах из верхних эшелонов власти. В начале года Маяковский занят выставкой. Она получила окончательное название «20 лет работы». Название деловое, суховатое, не юбилейное. Выставка заняла 3 зала в клубе писателей Новоровского, 52. Стены поверх дверей и окон, простенки тоже были заняты. Первый стенд. «А что вы делали до 1917 года?» Афиши выступлений под потолком. Стенды с книгами. К ним тезисы выступлений. «Поп» или «Мастер». Альбом «Тети» или «Площадь революции». Масса центральных и периферийных газет и журналов. На столе в плотных коричневых альбомах представлены вырезки из периодики со статьями о Маяковском, хвалебными, нейтральными, ругательными. Была там и книжка Шенгели «Маяковский во весь рост». В десятках тонких тетрадей были переписаны вопросы, заданные Маяковскому на вечерах 1926-29 годов. Естественно, были представлены окна сатиры роста. Внося элемент развлекательности в оформление, каждому лепному амурчику над дверями второго зала Маяковский наклеил пионерский галстук из ярко-красной глянцевой бумаги. В третьей комнате расположили рекламу, плакаты. 1 февраля 1930 года в 17 часов состоялось открытие выставки. Присутствовало 300-350 человек, в основном молодежь. Маяковский возлагал на этот день, как и вообще на выставку, большие, хотя и неясные надежды. Это видно потому, с какой энергией, даже неистовством он готовил ее, сокрушая на пути все многочисленные препятствия, и потому, кого он приглашал на открытие. А приглашал он не только писателей, но и руководителей страны. Вот этот последний жест, приглашение на выставку политического руководства, заставляет кое о чем подумать. Если все-таки выезд за границу Маяковскому не был разрешен, он справедливо мог расценить этот запрет как акт политического недоверия. И вполне возможно предположить, что своей выставкой Маяковский хотел показать политическую лояльность, в том числе, а может быть и в первую очередь, руководству партии и страны. К открытию выставки он и написал вступление к поэме «Во весь голос». Величественное и простое, поэтически прозрачное, исповедально распахнутое в будущее, и тоже с заверением в верности новой власти и партии. Оно стало не только выдающимся явлением литературы, но и потрясающей силы и глубины свидетельством драматической судьбы поэта на стыке двух эпох. Чистота звучания, ясность зрения и какая-то совершенно лишенная театральности интонация захватывает с первых же строк. Уважаемые товарищи потомки. Обращение к потомкам и никакой торжественности, просто товарищи, как на профсоюзном собрании, и сниженная лексика начальных строф. Но какое интонационное богатство, какие метафорические ряды наполняют вступление к поэме. И, повторим, ни в коем случае не в ущерб прозрачности смыслов. Смотришься в них, как в глубочайшее озеро, где сквозь толщу воды видна галька на дне. Нельзя не оставить без внимания тот факт, что «и тоже то, что прожил» во вступлении к поэме «Во весь голос» Маяковский не обошелся без полемики. В начальной части, да и дальше тоже, она звучит то открыто иронично, если не сказать издевательски, то с привкусом горечи. Полемика направлена против конструктивистов. Из этого литературного стана в последнее время летело больше всего критических стрел в Маяковского. И кудреватые метрейки, мудреватые кудрейки, эти наскакивавшие на Маяковского в своих стихах молодые поэты Метрейкин и Кудрейко, всего лишь мелочь. Поэт, лишь остроумно скрестив имена, отмахнулся от них, как от назойливых мух. Кто их к черту разберет? За ними стоят теоретики и столпы конструктивизма. Маяковский, конечно, не забыл выпады лидера конструктивистов Ильи Сельвинского еще в «Пушторге», его намеки на лестничные строчки поэта, где в каждой буковке проба рубля. И там же насчет агиток, мол, я тоже мог бы греметь в барабанчик. И я, рекламируя резолюции, на левой ноге служил революции. Здесь уже полемика всерьез. Мне и рубля не накопили строчки. Ну, а главное, и мне агитпроп в зубах навяз, и мне бы строчить романсы на вас, доходней оно и прелестней. Но я себя смирял, становясь на горло собственной песни. И все-таки попробуем почувствовать это полемическое не просто в контексте времени, в контексте литературной полемики тех лет, но и в отражении личной жизни Маяковского на фоне наступающей тревоги и депрессии. Не услышим ли мы, не ощутим ли в этих гордых поэтических строках оттенка горечи, упущенных возможностей? Во всяком случае, это самый драматический мотив, который прозвучал во вступлении к поэме. И мне агитпроп в зубах навяз. Да, он прямо и честно сказал, но я себя смирял, становясь на горло собственной песни. И не стал объяснять, что все-таки спел свою песню о времени и о себе. Но с достоинством поэта и солдата заявил свою готовность и к смерти, и к бессмертной славе. Пробились-таки в этот итоговый монолог и жалостливо-горьковатые строчки. «С хвостом годов я становлюсь подобием чудовищ ископаемых хвостатых. Товарищ жизнь, давай быстрей протопаем, протопаем по пятилетке дней остаток». Эти ли, другие ли строчки или настроение Маяковского произвели особое впечатление на актрису Нато Вачнадзе? Вечер открытия выставки показался ей похожим на тризну. Ей даже почудилось в нем что-то погребальное. Брюханенко уловила всю атмосферу открытия. Маяковский читал вступление к поэме уже после осмотра выставки, он был мрачен. Обращение к потомкам тягостно поразило многих присутствующих. Мне хотелось плакать. А настроение Маяковского было подвергнуто испытанию полным невниманием к нему писателей. На приход вождей он, может быть, и не рассчитывал, приглашением дал только знать о себе, но не пришел почти никто из приглашенных им писателей, и это было похоже на бойкот. «Товарищи!» — голос Маяковского, открывающего выставку, звучит твердо. «Я очень рад, что здесь нет всех этих первачей и проплеванных эстетов, которым все равно, куда идти и кого приветствовать, лишь бы был юбилей». И он приветствует молодежь, которая пришла на открытие выставки. Во весь голос должно было прозвучать как пролог к выставке. Это был поэтический итог пройденному пути. Никто не мог предположить, а Маяковский читал эти строки и после, причем в писательской и артистической аудитории, что это прощальный итог, и только женское сердце Натальи Брюханенко уловило признаки надвигающейся беды. Об этом же говорит и ощущение, которое испытала Людмила Владимировна Маяковская. Когда я слушала поэму, мне стало страшно. Насторожился Луначарский. Он был на выставке не в первый день. Маяковский сам водил его по залам и давал объяснения. Анатолия Васильевича озадачило состояние Маяковского. Он был как-то совсем не похож на самого себя, больной, с запавшими глазами, переутомленный, без голоса, какой-то потухший, делился своими впечатлениями с женой Луначарский. И тут же добавил: «Мне сегодня показалось, что он очень одинок». А выставка посещалась, имела успех у молодежи. Почтили ее своим вниманием и руководители РАППА. По настоянию молодежи выставку продлили на 7 дней. После Москвы ее показывали в Ленинграде в Доме печати. Несмотря на предварительную договоренность, там не были готовы принять ее, и Маяковскому тоже пришлось самому с помощью добровольных помощников все устраивать. И в Ленинграде, как и в Москве, на открытии почти не было писателей. Председательствовать было поручено молодому Виссариону Саянову. Когда он сказал об этом Маяковскому, тот приободрил смущенного поэта: «Ну что же, приветствуйте меня от имени Брокгауза и Эфрона». Затем, видя нерешительность Саянова, подтолкнул его и вместе вышел на сцену. «Вечер объявляю открытым. Сейчас меня будет приветствовать Виссарион Саянов». В Старопименовском переулке в подвале двухэтажного дома, в котором жили многие известные артисты Москвы, был открыт театральный клуб, в обиходе — кружок. Клуб располагал гостинами, небольшим залом и рестораном. Сюда тянулись и старики, и молодые артисты. Официальное открытие состоялось 25 февраля. Собралась, как говорят в таких случаях, вся театральная Москва. Присутствовали Качалов, Москвин, Книппер, Берсенев, Гиацинтова, Бирман, Нежданова, Обухова, Собинов, Барсова, Гельцер, Яблочкина, Рыжова, Садовский, Блюменталь, Тамарина, Кузнецов, Шатрова, Топорков, Щукин, Симонов. У какого театрала не встрепенется сердце от такого обилия славных имен? «Капустник» сочиняла и представляла тогдашняя молодежь: Образцов, Зеленая, Тенин, Миров. Вытребовали на эстраду и Маяковского. Было уже около 2 часов ночи. Поэт сидел за столиком в углу зала с Яншином и Полонской. Выступать не хотел. Все-таки вышел, прочитал во весь голос. Объявили Качалова. Василий Иванович поднялся на сцену и сказал: «После Маяковского нельзя выступать». Ни выставка в Ленинграде, ни выступление в университете и в пединституте, в театральном клубе, в Институте народного хозяйства существенно не повлияли на состояние Маяковского. Саянов запомнил его угрюмым. одиноким, погруженным в себя, вызывающим сердобольные чувства, видела Маяковского Ольга Бергольц. Не в лучшей форме он предстал перед артистической публикой в клубе. Лишь на некоторое время взбодрила встреча с молодежью в доме комсомола Красной Пресни, где после Ленинграда с 18 по 25 марта была развернута выставка. Одновременно с выставочными делами разворачивались другие события. 6 февраля на конференции Московской ассоциации пролетарских писателей Маяковский заявил о вступлении в РАП. Начало заявления совершенно очевидно говорит о том, что Маяковский делал еще один упреждающий жест. Хотел вновь завоевать доверие, которое, как он считал, было потеряно и усугублялось сатирическим направлением его творчества. В осуществление лозунга консолидации всех сил пролетарской литературы «Прошу принять меня в РАП». Первое. Никаких разногласий по основной литературно-политической линии партии, проводимой ВОАПом, у меня нет и не было. ВОАП – Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писателей. Второе. Художественно-методологические разногласия могут быть разрешены с пользой для дела пролетарской литературы в пределах ассоциации. Считаю, что все активные рефовцы должны сделать такой же вывод, продиктованный всей нашей предыдущей работой. Своим вступлением он привел в замешательство руководителей РАППа. Об этом потом вспоминал Лебединский. Принять Маяковского — это значило для них признать его пролетарским поэтом. И зная его дрочливый характер, раповские лидеры боялись, что он изнутри начнет раскачивать ассоциацию. И не принять было нельзя. Слишком много прибавлял Маяковский на весах литературы в пользу РАППа. Процедура приема была скучной и унизительной для поэта. Он прочитал во весь голос, прочитал без вдохновения, без подъема. Рапповские наставники давали советы, как надо жить, как и о чем писать. Рефовцы вступление Маяковского в РАП квалифицировали как измену и объявили ему бойкот. Кирсанов, которого Маяковский буквально за руку ввел в литературу, написал в стихах, что отныне порывает всякие отношения со своим капитаном. Единственный из рефовцев, кто все-таки мог знать и наверняка знал о намерении Маяковского насчет РАППа, Осип Брик. Владимир Владимирович до конца нес крест семейных обязанностей и не мог бросить его по дороге и, конечно, предупредил Брика. А Брик тут же стал налаживать отношения с одним из руководителей РАППа Леопольдом Авербахом. Тот по приглашению Бриков появлялся в Гендриковом, но Маяковский встреч с ним избегал. Приняв Маяковского в РАП, его лидеры, однако, не ввели поэта в состав руководства и всячески подчеркивали, что ему еще предстоит большая и трудная работа над собой, чтобы стать истинно пролетарским писателем. Маяковский тяжело переживал все это. Шагая по улицам Москвы с Серебровым, он жаловался. «У меня нет друзей. А иногда такая тоска, хоть женись. Вот иду в РАП. Посмотрим, кто кого. Смешно быть попутчиком, когда чувствуешь себя революцией». И тут же дальше. «К черту!» — гудел он, протыкая тростью Тверскую. «Легко сказать, плюнуть. Я уж не плюю, а харкаю кровью. Не помогают, лезут, и мне кажется, я уже никому больше не нужен». «К черту!» — гремел он, стоя на Лубянской площади собственным памятником. «Стихи писать брошу. Давно обещал. Помните предисловие к моей книжке «Все»? Впрочем, это не вы издавали. Если не сдохну, займусь прозой. Хочу писать роман. И тема уже есть подходящая. Этот разговор происходил уже после вступления Маяковского в РАП за 10 дней до 14 апреля. А сюжет с баней разворачивался в согласии с рапповским сюжетом. Но сначала кое-что о работе над спектаклем. На главную роль Победоносикова был назначен Максим Штраух, с упоением работавший над нею, и это была самая большая актерская удача в спектакле. Маяковского Мейерхольд пригласил в качестве ассистента режиссера. Маяковского еще на чтениях бани спрашивали, почему он назвал пьесу драмой. Владимир Владимирович отвечал, а это чтоб смешнее было. А второе, разве мало бюрократов? И разве это не драма нашего Союза? В монологах Победоносикова Маяковский зло и остроумно пародирует политическую риторику своего времени и в первом же действии создает ситуацию одновременно и драматическую, и комедийную. Перед читателем и зрителем предстает гневная сатира на бюрократию нового пошиба, драматически осложняющую жизнь людей и движение общества по пути социального прогресса. Становится очевидным, что по главной сути это драма, потому что борьба идет жестокая, противник умеет приспосабливаться, вооружен демагогией, которая приносила и продолжает приносить умеющим пользоваться ею немалые дивиденды. «Баня» — пьеса публицистическая. Ее персонажи — оживленные тенденции. Такова установка Маяковского. И поэтому тут есть персонажи, но нет ни одной личности — Дуганов. Личность здесь — сам автор. Маяковский дал такое жанровое определение пьес. Драма в шести действиях с цирком и фейерверком. И Мейерхольд, великий мастер многокрасочного полифонического театра, акцент сделал на внешних эффектах, затушевав драму нашей жизни, которую автор увидел в бюрократической системе и отразил в пьесе. Возможно, это произошло от желания не дразнить гусей и потому несколько приглушить разоблачительный пафос пьес. Но, конечно, и от увлеченности, от буйной фантазии Мейерхольда, для которой баня давала простор. Режиссерские трюки, постановочные и шумовые эффекты сбили сатирический прицел бани. Постановка не стала удачей Мейерхольда. Не стала, видимо, потому что не прозвучал в полную силу текст. Пропадал смысл целых эпизодов. Маяковский понял это с опозданием, когда спектакль уже шел на публике. О том, что понял, говорит такой эпизод, рассказанный исполнительницей роли Поли, артисткой Сухановой. Как-то в антракте спектакля Зинаида Райх, игравшая фосфорическую женщину, сказала Владимиру Владимировичу, «Как наша сцена с Сухановой хорошо принимается?» Сцена была построена так. Фосфорическая женщина и Поля шли по движущемуся кругу. Получался ход на месте. Освещенные снопом света от прожекторов, две женские фигуры, движущиеся по кругу, были очень эффектны, и публика всегда аплодировала в этом месте. На слова Райх Маяковский зло сказал, «Топают две тети, и текст затопали, ни одного слова не разберешь». Да, текст тут был для Поли очень важный, и сцена эта должна быть очень трогательной, а хлопали режиссеру и художнику, но не актрисам. Воспоминания других театральных деятелей, а также наиболее спокойные и аналитические отзывы о спектакле говорят о том, что подобные эпизоды были характерны для постановки «Бани». И это, конечно, стало поводом для критики. Но все началось раньше. 30 января, еще до спектаклей у Мейерхольда премьера «Бани» состоялась в Ленинграде, в Народном доме, в постановке «Люце» с Борисом Бабочкиным в роли Победоносикова. Постановка с треском провалилась. Публика встречала пьесу с убийственной холодностью, пишет Михаил Зощенко. Я не помню ни одного взрыва смеха. Более тяжелого провала мне не приходилось видеть. Последовала серия убийственных рецензий. За слабостью постановочного решения рецензенты не разглядели и достоинств пьесы. Да, видимо, режиссерское прочтение «Бани» и мешало этому. В одной из газет было сказано, спектакль вместо разъяснения зрителю замысла Маяковского лишь затемнил в итоге основную тему и остался лоскутно-пестрым, нелепо шумным, чрезмерно затянутым и малопонятным спектаклем. Рядом с этим нападки шли и на пьесу. Сигнал прозвучал с командного пункта Раппа. Один из его молодых вождей, Ермилов, почти одновременно выступил со статьей в журнале «На литературном посту» 1930, номер 4, и в «Правде» 9 марта. О настроениях мелкобуржуазной левизны в художественной литературе. По одному опубликованному отрывку, не будучи знаком со всей пьесой, автор статьи фактически выносит Бане приговор, объявив фигуру главного персонажа Победоносикова нестерпимо фальшивой, невероятно схематичной и неправдоподобной. И что, пожалуй, особенно симптоматично, Ермилов обвинил Маяковского в преувеличении победоносиковщины. В защиту «Бани» выступил Мейерхольд, «Вечерняя Москва», 13 марта. Надо было спасать спектакль. Маяковский написал в ответ стихотворные строки, которые вместе с другими были развешаны на сцене и в зрительном зале. А еще бюрократам помогает перо критиков вроде Ермилова. Лозунг этот под давлением рапповского руководства пришлось снять. И Маяковский об этом вспомнит в предсмертном письме. Премьера «Бани» состоялась 16 марта. По воспоминаниям Февральского, Мейерхольд в своей постановке резко разграничил действующих лиц. Чудаков, Велосипедкин и люди из их окружения, положительные персонажи, решались в патетическом ключе как самоотверженные созидатели социалистического мира. А Победоносиков с окружением был остро шаржирован. Особняком стояла фосфорическая женщина. В ней подчеркивалась поэтичность, интеллект, совершенство человека будущего. Не способствовали успеху спектакля излишний эксцентризм и чрезмерная условность некоторых сцен и эпизодов, пиротехнические эффекты. Это придавало спектаклю зрелищность, но затемняло смысл. В спектакле были сцены с приемами цирковой игры, а «Машину времени» сопровождали взрывы, ракеты, бенгальский огонь. Все это вместе с очень громкой музыкой Шабалина отвлекала зрителя от содержания. Тем не менее, великолепно была разыграна третья сцена с пантомимой, где Победоносиков сам смотрит баню, оценивает ее и дает указания, где Маяковский, глядя далеко, на десятилетия вперед, беспощадно высмеял бюрократов от искусства и приспособленческое искусство, любезное их сердцу, где он лбом уперся в командно-бюрократическую систему. Ближе всего разглядел ее в той сфере жизнедеятельности, в которой пребывал сам, в литературе, в искусстве. Отзывы на постановку «Бани» в большинстве своем выходили за рамки литературных и театральных споров, ведь были задеты пьесой и деятели из сферы искусства. «Баня» бурно обсуждалась на диспутах. Случалось даже по два обсуждения на день. как 27 марта утром в редакции «Вечерней Москвы», вечером в «Доме печать». Нападки на баню шли с вульгарно-социологических позиций, и, пожалуй, не стоит цитировать их. В этой ситуации Маяковского могло несколько приободрить и обнадежить в высшей степени доброжелательное отношение к пьесе в клубе «Пролетарий», где он прочитал «Баню для молодежи». Тут были высказаны некоторые более трезвые и проницательные суждения о пьесе, чем в печати. И поэтому, видимо, на встрече с актерами, участниками спектакля, на вопрос о том, какую бы теперь пьесу он написал, Маяковский твердо ответил: «Еще раз баню». Более того, в другой уже раз сказал, что если бы писал «Баню» заново, то написал бы точно так же. Отступать он не привык, не умел и не хотел. Берберова. Вечера и выступления в это время случались эпизодически и по инерции. Выступать Владимиру Владимировичу было нельзя. Врачи ему решительно не советовали это делать из-за болезни горла. А он, раздираемый сомнениями, издерганный критикой, на которую стал нервно реагировать, неустроенный и больной, все-таки шел в массовые аудитории, через силу выступал. Самым светлым воспоминанием этих дней была встреча 25 марта в доме комсомола «Красной Пресни». Вечер был задуман как юбилейный и вместе с тем деловой. Резолюция чуть ли не вменяла в обязанность библиотечных работников и преподавателей-словесников читать Маяковского и объявляла его революционным поэтом. Но главное — не это, главное, тот разговор, который состоялся у поэта с молодежью, последний его серьезный разговор. Дружественная атмосфера не только взбодрила больного поэта, но и расположила его к откровенности. Маяковский с самого начала постарался снять налет юбилейщины с этой встречи, усмехнулся насчет возможного бородатого президиума, признания его заслуженным и тому подобное. Поэзия — это труд. Маяковский, конечно, не отрицал талант как условие творчества. Это Осип Брик уверял, что таланты не возникают стихийно, подобно Казбеку или Черному морю, а формируются в трудовом процессе, то есть отрицал естественную природу таланта. Кстати, на это довольно остроумно отреагировала спорившая с ним Вера Инбер. Она сказала: «Разве вы не видите, что Маяковский — это Казбек и Черное море сразу?» Но Маяковский считал, что отношение к поэзии не должно быть праздничным. Маяковский сказал о том, как легко написать стихи, которые бы никогда и никого не раздражали. «Марш, марш, вперед, рабочий народ! Товарищ комсомол, построй огромный мол! Красное знамя, раздувай пламя». Заметим в скобках, что Маяковский сам иногда писал стихи вроде этих. И вдруг жалостная нота, что 20 лет работы — это главным образом литературный мордобой, что это постоянная борьба с той косностью, которая встречается в нашей 13-летней республике. Потом жалоба на болезнь, и, что, может быть, придется надолго перестать читать стихи. Маяковский не готовился к этому выступлению специально. Он импровизировал и настраивался на волну взаимопонимания в ходе вечера, перескакивая с темы на тему. То конфетная обертка с изображением Венеры, и странный для нынешнего Маяковского выпад против нее, Венеры, то поэзия инженерного порядка, то анекдотическое стихотворение пробуденного, то неуместное употребление иностранных слов привлечет его внимание, но снова жалоба. «Ввиду моего дрочливого характера На меня столько собак вешали и в стольких грехах меня обвиняли, которые есть у меня и которых нет, что иной раз мне кажется уехать бы куда-нибудь и просидеть года два, чтобы только ругани не слушать. Более последователен Маяковский в объяснении выставки, в объяснении своего пути. По просьбе аудитории он прочитал во весь голос несколько старых, дореволюционных и недавно написанных стихотворений и был очень доволен, что все, как он считал, самые трудные, дошли до слушателей. Отвечая на вопросы, на записки, Маяковский то был предельно откровенен, то патетичен, но и в этот вечер не забывал об упреждении. На вопрос «Партийный ли вы сейчас?» Маяковский ответил «Нет, я беспартийный». Тогда послышался голос из зала «Напрасно». «Я считаю, не напрасно. Почему?» «Потому что я приобрел массу привычек, которые нельзя связать с организованной работой». И тут же заверил аудиторию, что он от партии не отделяет себя и готов выполнять все ее постановления. Все это время Маяковский настойчиво публично заявляет о своей ангажированности. И эти его упреждения, как видим, были отнюдь не беспочвенны. Он чувствовал, что его, как волка, обкладывают флажками. Последняя его оправдательная поправка об отношении к классике была дана на этом же вечере. «Товарищ говорит, что я прямо и целиком уничтожаю всех классиков. Никогда я этим глупым делом не занимался». На вечере выступали молодые читатели, комсомольские работники-энтузиасты, пропагандисты его творчества. Однако ненадолго хватило поэту положительных эмоций, вынесенных с этого вечера. Держался он все-таки на пределе сил. После поездки в Ленинград Маяковский в течение марта выступил на вечере памяти Хлебникова в клубе «Трехгорной мануфактуры», в Политехническом музее на вечере писателя комсомолу, на диспуте о пьесе Безыменского «Выстрел», в клубе имени Астахова для рабочих завода «Серп и молот», последняя из них 29 марта. Владимир Владимирович ввязался в дискуссию, прочитал два стихотворения и, сославшись на болезнь, покинул вечер до его окончания. И все это время принимал участие в репетициях постановки «Москва горит» в госцирке. Написав сценарий о событиях 1905 года в Москве, Владимир Владимирович увлекся его постановкой в цирке. Учитывая, что в постановке большую роль играла музыка, он определил ее жанр как меломиму, некое соединение мелодии и пантомимы. В режиссуру вторгался с гораздо большей уверенностью, чем у Мейерхольда. Цирк нравился Маяковскому. Он позволял такое соединение, такой синтез пластики, музыки и слова, какой недоступен был театру. Его всегда увлекало новое. Трудной была последняя встреча Маяковского с большой аудиторией, студентами Института народного хозяйства имени Плеханова. Это было 9 апреля, за 5 дней до смерти. Маяковскому, конечно, не надо было идти на эту встречу. Он был, во-первых, нездоров, во-вторых, явно в подавленном настроении. В свое время Достоевский сказал о Белинском, что это был самый торопившийся человек в целой России. В 20-е годы уже в новой России было много торопившихся людей. Несомненно, Маяковский был одним из них. Может быть, тоже самый. Не с торопливостью ли осознававшиеся им связаны слова Белинского, спокойно, без всякой рисовки, сказанные Достоевскому? А вот как зароют в могилу, тогда только спохватятся и узнают, кого потеряли. Вот с чего начал Маяковский и как восприняли его слова в Плехановском институте. Мы воспроизводим события по записи Славинского. «Отношусь к вам серьезно». Смех. «Когда я умру, вы со слезами умиления будете читать мои стихи». Некоторые смеются. «А теперь, пока я жив, обо мне говорят много всякой глупости, меня много ругают. Гении не становятся триумфаторами при жизни. Они для этого слишком неудобны. Осознание своей исключительности не делает их жизнь легче, но помогает безбоязненно идти к цели, чего бы это ни стоило. Отнюдь не заигрывание с публикой, а накопившаяся горечь слышится в том, что он сказал дальше. Все поэты, существовавшие до сих пор и живущие теперь, писали и пишут вещи, которые всем нравятся, потому что пишут нежную лирику. Я всю жизнь занимался тем, что делал вещи, которые никому не нравились и не нравятся». Чтение стихов Маяковский начал с вступления к поэме о пятилетке во весь голос. Чтение прерывали репликами после строк. «Неважная честь, чтоб из этаких роз мои изваяния высились. По скверам, где харкает туберкулез, где Б с хулиганом до сифилис». Тогда Маяковский предлагает начать разговор. Поэт читает записку, переданную из аудитории. «Верно ли, что Хлебников — гениальный поэт, а вы, Маяковский, перед ним мразь?» Сдерживаясь, чтобы не ответить грубостью на этот хулиганский выпад, Маяковский говорит: «Я не соревнуюсь с поэтами. Поэтов не меряю по себе. Это было бы глупо». Вылезает на трибуну оратор, который говорит, что рабочие не понимают Маяковского из-за его манеры разбивать строчки. На реплику поэта, что лет через 15-20 его произведения станут понятны всем, следующий оратор под смех аудитории требует доказать, что Маяковского будут читать через 20 лет, а если Маяковский не докажет этого, то ему не стоит заниматься писанием. Один из выступающих, чтец-декламатор, заявляет, что он не может читать Маяковского. Всех читает, а его не может. Кто-то советует Маяковскому заняться настоящей работой. Кто-то говорит, что для него Маяковский не непонятен, а не воспринимаем. Кто-то нагло врет, что у Маяковского есть стихотворение, в котором на полутора страницах повторяется тик-так, тик-так. Маяковский поражен невежеством и грубостью студентов и прямо говорит им об этом. Он отбивается колкими репликами. Идет настоящая перепалка. Кто-то из зала кричит «демагогия». Маяковский, перегнувшись через край трибуны, яростно приказывает крикуну «сядьте». Тот продолжает орать. В зале шум. Все встают. «Сядьте! Я вас заставлю молчать!» Все притихли, садятся. Владимир Владимирович на пределе сил. Он совсем болен. Он, шатаясь, спускается с трибуны и садится на ступеньки. Полная тишина. И все-таки он находит силы. Читает левый марш, который сопровождается бурными аплодисментами. После этого примирительно говорит: «Товарищи, сегодня наше первое знакомство. Через несколько месяцев мы опять встретимся. Немного покричали, поругались, но грубость была напрасная. У вас против меня никакой злобы не должно быть». Он ушел с этого вечера победителем. 3/4 аудитории было за него. Но какой ценой далась эта победа больному с расстроенными нервами человеку? Ведь это случилось, когда критика внушала читателям затрепанную версию о непонятности Маяковского, об его индивидуализме, о провале бани, когда на обсуждениях пьесы и спектакля от имени советской общественности поэта обвиняли в халтуре, в барски пренебрежительном отношении к рабочему классу, а кто-то даже в великодержавном шовинизме и издевательстве над украинским народом и его языком, имея в виду Оптимистенко. И тон в критике задавали его новые товарищи по литературному объединению «Рапповцы». Может быть, прав был Валентин Катаев? Маяковский уже раскаивался, что вступил в РАП. Во всяком случае, он не нашел здесь взаимопонимания. Враждебность к нему со стороны верхушки РАППа проявилась в полемике вокруг бани очень наглядно. 1930 год не скупился на сюрпризы для Маяковского. Юбилейную выставку газеты замолчали, и это уже оказалось в порядке вещей, но все-таки журнал «Печать и революция» решил отметить это событие в жизни поэта. На вкладыше перед передовой статьей был помещен портрет Маяковского с приветствием от редакции. В.В. Маяковского, великого революционного поэта, замечательного революционера поэтического искусства, неутомимого поэтического соратника рабочего класса, горячо приветствует «Печать и революция» по случаю 20-летия его творческой и общественной работы. Сотрудник журнала сообщил об этом Маяковскому по получению в редакции сигнального экземпляра, и поэт ждал выхода тиража. Журнал вышел с опозданием, февральский номер, в начале апреля. Портрет с приветствием был выдран из всего тиража. Сотрудник, подписавший к печати номер с этим возмутительным приветствием, был наказан. Кампания отторжения Маяковского от литературы, и значит от жизни, приобретает все более жесткий характер. В прессе ему внушают, что исписался, а на выступлениях небезобидные остряки спрашивают, когда же он, наконец, застрелится. Кажется, будто на него давит чудовищный пресс обстоятельств, внушая сомнения в правильности выбора пути, подавляя энергию действия. Так ли бесспорен итог, который он представил на выставке в первом вступлении к поэме о пятилетке? До конца ли откровенно и верно он оценил себя в обращении к потомкам? Эти вопросы могли терзать душу. Но ведь такая несокрушимая уверенность. Мой стих дойдет через хребты веков и через головы поэтов и правительств. Мой стих трудом громаду лет прорвет. И вместе с этим в последнее время он терпит одну за другой сплошные неудачи, личные, творческие. Неудача личная, любовь к Татьяне Яковлевой. Неуспех, пусть и относительной выставки 20 лет работы, Маяковский тоже переживал тяжело.